Мидгард. Эпилог. Под конец следующего дня в меркнувшем вечернем свете Кратос с Атреем перешли по мосту Биврюста из Йотунхейма в Мидгард. Оказалось, что озеро в кратере покрылось льдом, и случилось это вскоре после их последней битвы. Труп великана окутал толстый слой снега. Как объяснил Мимир, в результате смерти Бальдра на Мидгард, по всей видимости, опустилась зима Фимбульвинтер. Несмотря на то, что, согласно пророчеству, до нее оставалось еще не менее 100 обычных зим. Но из-за их вмешательства в дела местных богов все пошло вверх дном, и пророчества уже начались сбываться. 3 года без лета окажутся суровым испытанием для здешней земли. Всем лесным тварям придется прятаться от непогоды или впадать в спячку до тех пор, пока снег в замерзших лесах не растопит теплые весенние ветра. Но те же ветра принесут и кое-что еще. Кратос с Атреем продолжали идти, несмотря на усилившийся холод, и совершали переходы в основном ночью, при свете луны, а днем прятались, чтобы не попасться на глаза разным злобным тварям и тем, кто их мог разыскивать. Спустя какое-то время они добрались до покрытого снегом леса, с которого открывался вид на их долину. Вдалеке виднелся их дом, уютно расположенный между 2 снежными холмами. Атрей посмотрел на небо. Высоко над деревьями лениво кружили Хугин и Мунин. Отец и сын, скрытые под густой растительностью, терпеливо выжидали. Атрей медленно наложил тетиву на лук и направил его вверх. Отец спокойно, но уверенно перевел лук вниз. «Я могу попасть в них, я точно не промахнусь», — сказал мальчик. «Стоит попасть в одного, и другой поймет, что мы здесь», — произнес висевший на поясе отца Мимир. По возвращении в Мидгард Кратос собирался оставить голову у гномов, но Мимир удивил его тем, что попросил взять его с собой. Есть пить он не просил. Да и к тому же мог пригодиться в роли советника в этой негостеприимной земле, так что Кратос согласился. «И что нам теперь делать? Мне холодно, и я проголодался», — сказал Атрей. Кратос задумался. Они могли бы проникнуть в дом под покровом ночи, хотя никто из них не хотел лишний раз оставаться под открытым небом в такую непогоду. Вдруг Кратосу показалось, что за ними наблюдает сама Лаофей. А в следующее мгновение послышался шум крыльев, и на воронов над их головами набросился кречет, прогнавший пернатых приспешников всеотца, которые с громкими недовольными криками улетели на север. Это была знакомая им Йофи. «Теперь путь свободен», — сказал Атрей. Осторожно выбираясь из укрытия, мальчик зацепился за корявые ветки туши барсука, которую нес на плечах, недовольно сбросил ее и сердито дернул, удивляясь тому, что его вывел из себя такой пустяк. «Ты прав. Птица матери знала, что мы должны вернуться», — сказал Кратос. «Я знал, что мама нас не бросит. Теперь она будет защищать нас от соглядатаев Одина». Так они вернулись домой. Но Атрею казалось, что их дом уже никогда не будет прежним. При виде знакомой хижины душу его вновь охватили грусть и тоска. Здесь больше нет матери. А он уже не тот мальчик, который когда-то уходил отсюда. И никогда не будет им после всего того, что они пережили вместе с отцом. Впереди его ожидает совсем другой путь. Не тот, о котором они говорили с матерью перед ее смертью. Но последует ли он по пути отца? И станет ли тем, кем был его отец? И что важнее всего, выберет ли он добро, отказавшись от зла? Неужели все так просто? Он вырастет богом и воином, но для чего? Чего ожидала от него его мать? Атрей лег на свою покрытую соломой лежанку и мысленно вернулся к их последнему разговору с Броком и Синдри после возвращения из Йотунхейма. Когда братья узнали, что теперь мальчику известно гораздо больше, они стали более словоохотливыми. Как выяснилось, мать однажды обратилась к ним, как последний оставшийся в Мидгарде страж Йотунов, в поисках защиты и возможности восстановить равновесие сил. Тогда же она и попросила их создать для нее топор Левиафан, равный по своей мощи молоту Мьёльниру. Ведь в конце концов именно резня, устроенная Тором с помощью Мьёльнира среди йотунов, породила у них разногласия и споры, приведшие к открытому противостоянию. Атрей печально улыбнулся при мысли о том, что былые распри остались в прошлом. И о том, что родственные узы все же прочнее многих разногласий. Но для чего его мать использовала топор? «Твою мать называли Лао Фэй справедливая», заговорил вдруг Мимир, словно почувствовав, к чему обратились мысли мальчика. Сейчас голова удобно устроилась на полке над печью, откуда могла рассматривать все помещение. «Ты знал ее?» — спросил Атрей. «Не имел удовольствия. А Лао Фэй ходили многочисленные слухи в чертогах Асгарда. О ней говорили, как о воительнице великанши, разрушившей многие планы богов асов. Она освободила многих, кого они поработили, кормила тех, кого они морили голодом, и вообще доставляла асам немало хлопот. Особенно сердился Тор, сетовавший на то, что ему никак не удается найти ее, чтобы сразиться. После моего пленения мне осталось только строить догадки о том, что с ней случилось и кем она стала. У тебя довольно любопытная родословная, паренек». «Значит, она сражалась, чтобы защитить невинных от злых богов?» «Да, так и было». Атрей надолго задумался. Кратос был доволен наступившей тишиной. «Значит, и я должен так поступать, чтобы почтить ее память?» «Да, может и так, братишка. Но помни, в конце концов она выбрала не путь насилия, она выбрала вас обоих. Наверное, считала, что так лучше для выживания великанов, но у тебя свой путь». Наконец, устав от копошащихся в его голове мыслей, Атрей закрыл глаза и поддался усталости. Кратос прислушивался к ним молча, с интересом узнавая новые подробности о женщине, которую любил, и одобряя предостерегающий тон Мимира. Но где-то в глубине души он уже знал, какой путь выберет мальчик. В самой его природе была заложена потребность помогать людям. И если Мимир прав по поводу того, что стало с валькириями, то этому миру определенно потребуется их помощь. И как можно скорее. Потом Кратос прогнал эти мысли и тоже закрыл глаза. Кратос вскочил на кровати, напрягая все свои мышцы. Что-то пробудило его из дремы. Или же он до сих пор спит? Он постарался вспомнить, сколько прошло времени или хотя бы то, о чем думал в последний раз. Всего лишь мгновение назад он наслаждался спокойствием, а теперь что-то тревожное вырвало его из сна, где была женщина, которую он так любил. В щели окна и двери с завыванием врывался теплый ветер. Секунду спустя все стены дома содрогнулись от раската грома. Атрей тоже проснулся, едва не свалившись со своей кровати, но вовремя выставил ноги и инстинктивно схватился за нож. «Что это?» Запинаясь, пробормотал он, озираясь во тьме в поисках отца, который уже вскочил со своей кровати и принял боевую стойку. Клинки лежали далеко, и Кратос пошарил в поисках Левиафана. С другого конца комнаты на него понимающе смотрел сын, отныне. Никаких тайн в подполе. «Бери лук», — скомандовал Кратос. Атрей быстро нащупал свой лук с колчаном. Благодаря урокам отца из него вышел превосходный лучник, и теперь он должен показать, чему научился. Кратос взвесил топор в руке. Оба они понимали, что этот гром вовсе не природное явление. Причиной его было нечто другое. Дом озарила яркая молния, и ее ослепительный свет проник в окно и трещины в стенах. На мгновение внутри стало светло, как днем. Потом снаружи донеслись чьи-то тяжелые шаги. Кто-то тяжелый с чавканием вытягивал ноги из мокрой почвы. Обернувшись и убедившись в том, что Атрей наготове, Кратос подошел к двери и распахнул ее. В проеме чернел силуэт высокого грузного человека в черном плаще с капюшоном. Дождь мешал разглядеть его лицо. Теперь было слышно лишь, как дождь барабанит по крыше и шелестит листьями деревьев. Атрей натянул тетиву и встал позади отца в дверном проеме. Незнакомец откинул плащ. С его пояса свисал тяжелый молот. Это был Мьёльнир. а грозный незнакомец оказался Тором. Высоко в небе над ними Сколь и Хати гнались за солнцем и луной. Начинался Рагнарёк. Об авторе. Джей М. Барлок, уроженец Чикаго и ветеран Вьетнама. Его роман «Windows to the Soul» получил награду «Лучший триллер» на конференции детективной литературы «Любовь-убийство». Джеймс М. Барлок, сюжетный консультант игры «God of War 2», «God of War. Бог войны», его 12-й роман. Текст читал Станислав Воронецкий.